Через несколько дней все беглецы вернулись в лагерь, и легко себе представить, как они были пристыжены и в каком угнетенном состоянии духа они находились. Крас собрал на преторской площадке все свои войска и построил их в каре, посреди которого поставил обезоруженных, посрамленных и подавленных беглецов из легионов Мумия. Крас, обладавший даром слова, выступил с красноречивым обвинением. Резко и сурово укорял он беглецов за малодушие, которым они запятнали себя, обратившись в бегство, словно толпа трусливых баб, и побросав оружие, при помощи которого их предки, перенеся несравненно более тяжелые испытания, завоевали весь мир. Он доказывал необходимость положить конец глупым страхам, благодаря которым в течение 3 лет по всей Италии свободно бродят полчища гладиаторов, презренных рабов, которые кажутся сильными и доблестными не по заслугам своим, а вследствие трусости римских легионов, некогда стяжавших славу своей непобедимой мощью, а ныне ставших посмешищем всего мира. Крас заявил, что больше не потерпит позорного бегства. Пришло время доблестных дел и блестящих побед. Раз для этого недостаточно самолюбия, чувства собственного достоинства и чести римского имени, то он добьется побед железной дисциплиной и спасительным страхом перед самыми жестокими наказаниями. «Я снова введу в силу, — сказал в заключении Крас, — наказание децимацией, к которой в редчайших случаях прибегали наши предки. Первым ее применил в своих легионах Децимвир Аппий Клавдий в 304 году римской эры. Уже почти 2 столетия не было печальной необходимости прибегать к такой мере. Но раз вы только и делаете, что бежите от врагов, да еще от каких врагов, и притом позорно бросаете свое оружие, клянусь богами согласия, я применю к вам эту кару, начиная с сегодняшнего дня, и подвергну ей те 9000 трусов, которые стоят здесь перед вами, чувствуя всю тяжесть своего позора. Посмотрите на них, они стоят бледные, понурив от стыда головы, и из их глаз у них катятся слезы слишком позднего раскаяния. Как ни упрашивали Краса самые почтенные трибуны и патриции, которых в лагере было очень много, он остался неумолим, не захотел отказаться от принятого им сурового решения и приказал привести его в исполнение до наступления вечера. Бросили жребий, и из каждого десятка солдат один, отмеченный злополучным роком, передавался сперва ликторам, которые секли его розгами, а затем ему отрубали голову. Эта ужасная кара, зачастую постигающая как раз того, кто храбро сражался и вовсе не был повинен в бегстве товарищей, произвела в лагере римлян глубокое и чрезвычайно горестное впечатление. Во время этой мрачной экзекуции, когда за несколько часов было обезглавлено 900 солдат, произошло 4 или 5 тягостных эпизодов. За чужую трусость понесли наказание 5 или 6 доблестных легионеров Мумия, чья отвага была отмечена всеми под сублаквием. Среди этих 5 или 6 храбрецов, оплакиваемых всеми, наибольшее сочувствие вызывал 20-летний юноша по имени Эмилий Глабрион. До последней минуты, мужественно выдерживавший натиск гладиаторов, он получил 2 раны и не тронулся с места. Раненого подхватило потоком всеобщего бегства и отнесло далеко от поля сражения. Это было известно всем, все это громогласно подтверждали, но его поразила неумолимая судьба, жребий пал, и он должен был умереть. Этот отважный юноша предстал перед претором среди всеобщих рыданий, бледный как смерть, но полный спокойствия и стойкости, достойный Муция Сцевалы и Юния Брута. Он громко сказал: «Децимация, примененная тобою, не только полезна, но необходимо для блага республики, но и справедливо.